всегда было. Лет 10 назад в их районе опять принялись много строить. В основном это были торговые одноразовые павильоны, отчего все кругом начинало смахивать на приличную барахолку. Вывески на этих торговых точках не отличались большим вкусом. Зато у тех, кто давал разрешение на застройку, можно было заподозрить спонтанное чувство юмора. Иначе как было объяснить появление на трех соседствующих заведениях вывесок, вытянутых в одну строчку: «Зоотовары», «Секс-шоп», «Кафе сладкоежка». Но самым непостижимым был двухэтажный ангарообразный торговый центр, возведенный на месте бульвара, где выросло несколько поколений местной детворы. На эту стройку века Аркадий Иванович с Салей ходили смотреть специально и каждый раз глазам своим не верили. Опоры и перекрытия казались полыми, а стены сделанными сплошь из застывшего герметика. Стекол для конусообразной крыши проектировщики не пожалели, и первым же летом и продавцы, и посетители ощутили на собственной шкуре все прелести парникового эффекта. Воздушность конструкции можно было оправдать только одним. Поставили это чудо градостроительной архитектуры прямехонько над подземным царством. Под зданием находилась ветка метро, и не просто ветка, а непосредственно станция. И Аркадий Иванович, и Аля хорошо помнили, как 30 лет назад ее строили открытым способом. Сначала сознанием дела рыли котлован, который потом накрыли бетонными плитами. Поверх плит насыпали песок, поверх песка — землю, а в землю посадили деревья, безжалостно изничтоженные перед новым строительством. Посетителей в торговом центре было много. Поначалу кто-то замечал вслух, что пол дрожит. Потом, как водится, привыкли, перестали обращать внимание. Заходили туда несколько раз и Аркадий Иванович с Алей. И пока она, беззвучно шевеля губами, разглядывала витрину парфюмерного отдела, никак не решаясь войти в роскошное нутро, он наблюдал безмятежно снующих мимо людей. Может быть, для изготовления гвоздей они и не годились, зато обладали надежно закрепленным путем неестественного отбора навыком существования над пустотой. В торговом центре Аркадий Иванович делал покупки дважды, и оба раза это были духи. Первый раз он купил граненый флакончик фирмы «Герлен» на день рождения Али. Как-то она углядела эти духи в витрине и сказала, что такими душилась ее мама, когда сама она была совсем-совсем маленькая, а маме они достались от бабушки еще тогда. И вот Аркадий Иванович решил сделать ей подарок. Преодолев некое внутреннее сопротивление, он зашел в парфюмерный отдел. Голова у него кружилась от запахов, а глаза разбегались. Девушка-консультант предложила свои услуги. Вместе они выбрали то, что нужно, и Аркадий Иванович расплатился суммой, на которую они с Алей могли бы безбедно прожить неделю-другую. Но разговоры о том, что в наше время такое безобразие было невозможно, он терпеть не мог, именно потому, что в наше время невозможно было и появление таких духов на прилавках. Аля открыла флакончик и заплакала. Потом, утерев слезы, прыснула себе на шею, за ушами. Это для всех. Потом прыснула на локтевые сгибы. Это для меня. Потом посмотрела на Аркадия Ивановича и прыснула в ямочку между ключицами. Это для тебя. А дальше знаешь? Аркадий Иванович не знал. Аля расстегнула верхние пуговицы блузки, прыснула в ложбинку на груди и засмеялась. А это для того нахала, вот для кого. Так мама приговаривала, когда душилась, собираясь с отцом в гости или в театр. Аркадий Иванович обрадовался Алиной радости, но еще больше обрадовался и подивился тому, что осталось что-то, о чем они друг другу еще не сказали. Что-то, о чем они за свою долгую совместную жизнь еще не переговорили. Позже Аля созналась, что запах маминых духов был совсем другим, а тонны